Когда, наконец, появилась государыня, то некоторые предположения пришлось поневоле откинуть, так как Потемкин, сопровождавший ее, сиял от радости еще больше, чем она. Как по мановению волшебного жезла, озабоченное напряжение, царившее в придворных кругах, разом исчезло. Императрица разговаривала так милостиво и непринужденно с Орловым, как уж давно никто не видел. Затем Орлов и Потемкин почти сердечно пожали друг другу руки и довольно долгое время стояли, дружелюбно беседуя. Принцесса Вильгельмина Гессенская, появившаяся за несколько минут до императрицы под руку с великим князем в сопровождении своей матери и сестер, была тоже настроена весело, и в этом веселом, шутливом обществе только великий князь да две другие принцессы Гессенские представляли собою и своим мрачным настроением резкий контраст. Великий князь был бледен. В его взгляде мелькали какие-то мрачные мысли. Перед императрицей он сделал низкий церемонный поклон. Он, по-видимому, не заметил поклона Орлова, а сановникам, которые приближались к нему, давал такие рассеянные и несвязанные ответы, что поневоле брало сомнение, слышал ли он и понял ли обращенные к нему речи. Понемногу и лицо графа Панина, вначале находившегося в самом веселом настроении, омрачилось и стало задумчивым. Орлов, деланно равнодушным голосом, кинул нескольким лицам, имевшим большое значение, замечание, что брак сочетания великого князя даст воспитателю молодого наследника, силы которого были надломлены тяжестью дел, случай воспользоваться благодетельным покоем. Эти замечания были поняты как намек на предстоящую и неизбежную отставку графа Панина, и нашлось немало злорадных друзей, поспешивших сообщить ему слышанное. Это повергло графа Никиту Ивановича в большое смущение, так как он, несмотря на свою лень и отвращение к регулярной работе, цепко держался за свое высокое положение, дававшее ему блеск и влияние. Мысль о возможности падения настолько сильно смутила его, что и он мог давать лишние связанные, путанные ответы на обращенные к нему речи, и в то же время боялся обратиться с вопросом к Орлову по поводу сделанного им замечания. Вскоре Панин остался один, погруженный в тяжелые думы. Враги со злорадством покинули его, а друзья не смели приблизиться к стоявшему в тени надвигающейся опалы. Театральное представление было очень кратко. Государыни с выражением участия сообщили, что мадемуазель Леметр не в состоянии участвовать в спектакле вследствие легкого нездоровья. При этом замечание на устах Орлова заиграла легкая улыбка. Потемкин, стоявший сзади императрицы, заметил это, и на его лице появилась тоже довольная улыбка, когда он следовал за государыней, чтобы занять место за ее стул. Короткое представление кончилось очень быстро, и вскоре был накрыт ужин, как всегда, на маленьких отдельных столиках. Императрица съела только кусочек белого хлеба и выпила рюмку испанского вина, но, несмотря на это воздержание, она умела оживляла общую беседу, обращаясь с речью то к одному, то к другому. Ужин близился к концу, когда к государыне приблизился паж с золотым подносом, на котором лежала маленькая записка. Екатерина Алексеевна в смущении вскрыла конверт. В записке стояло всего несколько строк. «Григорий Александрович Потемкин просит свою всемилостивейшую государыню на один момент, так как должен сообщить важную и изумительную новость». Государыня бросила беглый взгляд на Потемкина, сидевшего за одним из соседних столов. Он, казалось, был весь поглощен веселой и шутливой беседой. Екатерина Алексеевна была почти склонна предположить мистификацию, но таинственная записка возбуждала ее любопытство. Она поднялась, приказала, чтобы никто не беспокоился во время ее краткой отлучки, а затем отправилась во внутренний покой. Потемкин в качестве адъютанта последовал за ней. Так как нередко случалось, что государыня лично принимала курьеров, то ее отсутствие не показалось странным. — Что это значит, Григорий Александрович? — спросила Екатерина Алексеевна, проходя по комнате. — К чему это таинственное вступление? Разве у тебя не было времени сделать мне свои сообщения? Что у тебя за важное известие? — Ваше императорское величество, вы сейчас увидите это, — возразил Потемкин, отворяя дверь в будуар, соединявшийся с стеклянной дверью с зимним садом. Императрица испустила крик удивления, так как посреди комнаты, дверь которой Потемкин тотчас же запер, стояла закутанная в мантилью Аделина Леметр. Молодая девушка, трепещущая и бледная, робко осматривалась в комнате. Когда императрица узнала ее, Аделина бросилась навстречу к ней, опустилась на колено и, ломая руки, воскликнула: «Я здесь, пред вами, ваше величество! Что это значит? О, ради бога! Ваше величество, будьте милостивы! Вся его вина в том, что он любил меня, чтобы спасти меня, он совершил преступление». «Что все это значит?» — спросила императрица. «Я вас не понимаю. Как вы попали сюда? Говорите только ясно и понятно. Если нужно простить вину, то я могу оказать вам милость лишь в том случае, если вы скажете всю правду». «Да, да», — воскликнула Аделина, — «я расскажу все. Что мне скрывать? О, ваше императорское величество!» — продолжала она. — Вы знаете историю моей любви. Вы были милостивы ко мне и взяли меня под свою защиту. — Да, это так, — сказала императрица, протягивая Аделине руку, чтобы поднять ее. — Что случилось? — Ваше императорское величество, — краснея сказала Аделина, — граф Орлов приходил ко мне. — Да, я приказала ему расследовать ваше дело. — Да, ваше императорское величество, именно по этой причине он и пришел ко мне. Быть может, в то время у него не было других намерений, но он говорил со мною таким тоном. Он подарил мне драгоценное кольцо, а моя мать, как горько, что я должна признаться в этом, открыла мне глаза на остальное. Она говорила мне о надеждах, которые внушали мне смертельный страх и грозили гибелью моей любви, уничтожением моей чести. — Так ради этого вы просите моей защиты? — спросила императрица. — Мне следовало бы так поступить, — трепеща сказала Аделина. — Мне следовало довериться своей государыне, так как я не могла долее доверять своей матери. Но простите мне, ваше императорское величество, я потеряла веру в людей. Только своему Василию верила я еще, только в нем искала защиты и предлагала ему бежать со мной, увести меня за границу. — Бедное дитя! — Да разве вам удалось бы бежать? — сказала императрица, участливо глядя в лицо девушки. — Да, да, теперь я отлично вижу, как глупа я была, — проговорила Аделина. — Как эгоистично было с моей стороны толкать Василия на погибель. Он послушал меня. Он велел сказать мне, что карета будет ждать на углу улицы и что она отвезет меня к нему. Действительно, я нашла карету. Но когда я выехала за город, лошади вдруг были остановлены, вооруженные люди окружили экипаж и меня повезли обратно. Мне приказали вылезти, завязали мне глаза, а когда повязка была снята, я оказалась здесь. Я считала себя погибшей, но теперь я стою перед вами, ваше императорское величество, и думаю, что все кончилось благополучно. Вы не станете наказывать за преступление, совершенное по любви. Конец еще темнее, чем начало, — сказала императрица. — Григорий Александрович, объясните мне, как попала сюда эта девушка? — Ваше императорское величество, — ответил Потемкин. — Мадемуазель Аделина рассказала вам правду, только она сама была обманута. Лицо, приносившее ей письма от возлюбленного, было посылаемо князем Орловым. Карета, ожидавшая бедняжку, принадлежала князю Орлову и должна была увести девушку в Гатчину, где она оказалась бы беззащитной во власти князя. — Всемогущий Боже! — в ужасе воскликнула Аделина. — Какая страшная бездна разверзнулась перед моими глазами! Какое дьявольское предательство окружало меня! О, защитите меня, ваше императорское величество! — Будьте спокойны, мое дитя, — сказала Екатерина Алексеевна. Вы здесь в безопасности. Ну, дальше, Григорий Александрович, расскажите, как попала сюда эта девушка. Мои глаза зорки, ваше императорское величество, — произнес Потемкин. Я видел, что девушку оплетают ложью, точно паутиной. Я велел захватить посланца Орлова и узнал от него тайну и коварный план. Мои люди ждали карету на дороге в Гатчину. Они захватили экипаж и доставили девушку сюда. — Мы должны прежде всего защитить ее, — воскликнула Екатерина Алексеевна. — А защита невинного — это почти суд над виновным. — Может быть, это даже к лучшему, — прошептала она про себя. — Больше он не посмеет делать мне неуместные замечания, как это было сегодня. — Благодарю тебя, Григорий Александрович, — проговорила она, протягивая Потемкину руку, а затем, погладив по голове Аделину, продолжала. — Встаньте, дитя мое. Вы находитесь под защитой вашей государыни, и все должно кончиться счастливо. Я дам счастье в ваши руки. Прикажи, Григорий Александрович, чтобы сейчас же заложили моих лучших лошадей. Отряд казаков должен быть готов сопровождать карету. Эта девушка сейчас же должна отправиться в Шлиссельбург и привести сюда своего возлюбленного, а завтра утром я обеспечу им их счастье. Один момент. Потемкин как будто колебался. Он, по-видимому, что-то хотел сказать императрице. Аделина, схватив руку Екатерины Алексеевны, покрыла ее поцелуями и слезами. Государыня, видя это, стала торопить Потемкина, сказав ему: «Поспеши же, Григорий Александрович, поспеши! Видишь, видишь, в каком нетерпении находится эта девушка!» Потемкин медленно вышел, тихо бормоча про себя: «Пожалуй, так будет даже лучше. Чем менее я буду вмешиваться, тем более блестящей будет моя победа». Государыня подошла к своему письменному столу и написала коменданту крепости приказ немедленно отпустить подпоручика Мировича, дабы он уже утром мог явиться к ней. «Вот, дитя мое, талисман, который откроет вам дорогу к вашему возлюбленному», — сказала она Аделине, — «приведите его ко мне, и вы не разочаруетесь в том, что доверились своей императрице». Вошел Потемкин и сообщил, что все готово к отъезду. Он сам проводил девушку на один из внутренних дворов, и Аделина вторично отправилась в путь. Однако на этот раз ее сердце радостно билось в груди, и слезы благодарности застилали ее глаза. Екатерина Алексеевна снова вернулась к гостям. Она ни одним словом не обменялась с Потемкиным, он, в свою очередь, решил выжидать. Первая ставка была выиграна им, и он верил, что так же пойдет и дальше. В продолжение еще часа государыня беседовала со своими гостями, все были очарованы ею, так как она нашла возможность сказать каждому что-нибудь приятное, и таким образом, когда она удалилась, все общество было настроено еще веселее, чем при начале вечера. Ее краткое отсутствие было почти забыто, и каждый, к тому же, мысленно решил, что полученное ею сообщение было приятно, только великий князь и граф Панин покинули зал в мрачном настроении. В течение вечера великий князь даже со своей невестою, которой он обыкновенно выказывал свою пылкую страсть, едва обменялся несколькими словами. Он приказал графу Разумовскому занять его место около принцессы, сам же по требованию этикета стал занимать гостей во время отсутствия императрицы. Проводив свою невесту и ее мать в их покое, великий князь тотчас же ушел к себе, не побеседовав даже, как он это делал обыкновенно, с Разумовским. Потемкин, покончив со своими обязанностями, тоже отправился в отведенное ему помещение. Он сидел, погруженный в свои мечты, когда дверь отворилась, и в комнату вошла Екатерина Алексеевна в легком кружевном одеянии. Потемкин встал и пошел ей навстречу. Она бросилась ему на грудь и, обнимая его, воскликнула: «Еще раз благодарю тебя, мой дорогой друг, за твою бдительность. Ты возвратил мне свет и тепло и освободил мое сердце от упреков неблагодарности, а неблагодарность означает низость и недостойно благородного сердца». «И что произойдет теперь?» — спросил Потемкин, смотря на императрицу серьезным вопросительным взглядом. «Что произойдет?» — воскликнула Екатерина Алексеевна. «О том не будем пока думать. Когда завтра над миром засияет ясно дневной свет, тогда и мой ум ясно и твердо будет знать, как должна поступить императрица». Стрелою мчались в ночной темноте кони императрицы по Шлиссельбургскому тракту, и казаки, эскортировавшие карету, едва успевали следовать за ней. Тем не менее Аделина не переставала выглядывать из окна и умолять кучера, чтобы он ехал еще быстрее, так как ее поглощало желание после всех перенесенных треволнений увидеть своего возлюбленного и сообщить ему, что благодаря милости императрицы все затруднения и препятствия к их счастью устранены. Она то плакала от чрезмерности своего счастья, то в восторге повторяла имя Василия, то опускалась на колено и горячо благодарила Бога, совершившего для нее чудо. Наконец, после смены нескольких подстав, чередовавшихся через каждые 15 верст, карета остановилась. Аделина выскочила на землю. Ее привыкшие к темноте глаза разглядели возвышающуюся над водою массу крепости. Казаки вызвали крепостную стражу и потребовали лодку. «Это невозможно», — ответил часовой. «Никто, не принадлежащий гарнизону крепости, не смеет переезжать реку, если только у него нет собственноручного приказа императрицы». Аделина во время своего пребывания в России достаточно выучилась говорить по-русски, чтобы понять, что говорил теперь часовой. — Приказ императрицы! — радостно воскликнула она. — Вот же он! Поторопитесь же перевести меня! Она вытащила подписанный государыней приказ и предъявила его часовому. К ним подошли остальная стража и переводчики. Солдат в нерешительности держал бумагу в руках. Если бы даже он умел читать, то вряд ли смог бы разобрать что-нибудь в темноте. — Света! Света! — воскликнула Аделина. — Принесите сюда фонарь. Казаки пытались объяснить страже, что они принадлежат к конвою Ее Величества и отправлены сюда по личному приказанию Потемкина, и, кроме того, каретой управляет лейб-кучер. Во время этих переговоров над водой вдруг блеснул трепетный, яркий свет, и с стороны крепости послышались бряцание оружия и разговор. — Подождите немного, — сказал часовой. — Я слышу, что отворились ворота, и кто-то едет сюда. Сейчас прибудет офицер, и все выяснится. Солдат казался очень довольным, что с него снималась тяжелая ответственность, и все, стоявшие на берегу, напряженно глядели во тьму, ожидая развязки двух столь необычайных событий, как прибытие молодой дамы в придворном экипаже и ночное выступление солдат из крепости. Аделина не обращала внимания на все происходившее кругом. Она подошла к самому берегу и вперила взор в огонек, приближавшийся по волнам. Все явственнее слышались удары весел. Все ближе и ближе подплывал огонек. Наконец паром причалил к берегу, лошади были выведены на землю, солдаты вскочили в седло, какой-то офицер приблизился к часовому. — Что здесь происходит? — Чья это карета? — спросил он. — Это карета государыни императрицы, — ответили солдат и конвойные солдаты. Эта дама имеет при себе указ государыни и требует, чтобы ее доставили в крепость. Он подал бумагу офицеру. Аделина тоже подошла к офицеру и сказала. — Сударь, я вижу на вас мундир того же полка, в котором служит и мой Василий. Может быть, вы его друг? Умоляю вас, прикажите, чтобы мне дали лодку и перевезли в крепость. В это время от кареты, наконец, отвязали фонари и принесли их к берегу. При их свете офицер прочитал содержание приказа с подписью императрицы, и на его лице выразилось изумление, и он подозрительно взглянул на Аделину. — Подождите одну минуту, сударыня, — проговорил он. — Сейчас здесь будет комендант. — Ждать! И все ждать! — воскликнула Аделина. — Что означает все это? Разве императрица не может уже больше повелевать в России? Какое мне дело до коменданта, когда у меня в руках приказ государни? В это время прибыло еще несколько паромов с лошадьми и лодок с солдатами. Всадники построились на берегу, казаки же продолжали стоять у кареты. Все с возрастающим нетерпением ждали прибытия лодки коменданта. Весла уже были положены в лодку, киль зашуршал по песку, и в это время Аделина с торжествующим криком кинулась к лодке, так как увидела в ней Мировича. — Василий! «Василий! — крикнула она. — Ты сам идешь мне навстречу. Не духи ли воздуха несут службу у государыни, так как только они могли опередить ее быстрых коней? Наконец-то я вижу тебя снова. Да будет благословенная императрица, даровавшая нам такое счастье!» Наконец лодка окончательно пристала к песчаному берегу. Аделина вскочила в лодку и поспешила к Мировичу, который смертельно бледный, с отчаянием и болью во взоре смотрел на нее. Аделина ничего этого не замечала. Она обвела его своими руками и, падая к нему на грудь, воскликнула: «Идем скорее, мой дорогой, идем скорее к императрице, оказавшейся нашей спасительницей и хранительницей нашей любви». Генерал Бередников в немом изумлении смотрел на эту сцену. Он уже собирался отвезти Аделину от Мировича, когда офицер протянул ему бумагу. При свете факелов Бередников прочел приказ, задумчиво покачал головой и сказал: «Какие странные тайны сплетаются вокруг этого несчастного дела! Приказ категоричен, сударыня», — обратился он к Аделине, — «но я не могу исполнить его, так как Мирович арестован мною, и я не смею отпустить его на свободу. Императрице ничего не известно, и если я исполню ее приказ, то плачу своей головой». — Арестован? — в ужасе воскликнула Аделина. — Ты арестован, Василий? Так вот почему глядишь ты так мрачно. Вот почему с твоих уст не срывается ни одного приветствия для твоей Аделины. Вот почему не встречаешь ты меня с распростертыми объятиями. О, Боже, что все это значит? ты в оковах, ты не можешь поднять свои руки, не можешь прижать меня к своей груди. Господи, какое новое несчастье готовит нам судьба!» Смущенным взором глядела она на цепи, которыми были соединены руки Мировича. Она попробовала было поднять их, как будто желая облегчить их тяжесть, затем снова, просияв, взглянула в лицо своего возлюбленного и сказала: «Не бойся, Василий, не печалься. Что бы ни делали наши враги, императрица защитит нас». «Довольно, сударыня», — сказал Бередников. «Отпустите пленника. Было бы много лучше», — вздохнув, прибавил он, — «если бы вы приехали сюда на 2 часа раньше». «Почему на 2 часа?» — спросила Аделина. «Ничего не понимаю». «Почему ты так мрачно смотришь, Василий? Слушай же, не бойся ничего. Государыня защитит нас, а если они не отпустят тебя, то никто не помешает мне следовать за тобой и разделить твою горькую участь. Неужели здесь снова и коварство? Но им не удастся восторжествовать. Я на весь мир прокричу, что тебя держат в неволе, несмотря на то, что государыня ожидает тебя, чтобы наградить тебя своей милостью. Вот стоят казаки, охраняющие меня. Они окажут защиту тебе и мне, так как ты принадлежишь одной мне, так написано самой государыней». «Сударыня, — сказал Бередников, — умоляю вас не задерживать меня и не вынуждать прибегнуть к насилию. Вы ссылаетесь на государыню императрицу? А разве у меня нет права на это? — прервала его Аделина. — Я сама видела, как государыня писала тот приказ. Не смею оспаривать этого права, — спокойно сказал Бередников. — Но и я имею право действовать, как приказывает мне мое убеждение, и обязан представить все это дело еще раз на благо воззрения государыни императрицы. Я вместе с вами и с этим арестованным офицером немедленно же отправлюсь в вашей карете в Петербург. Я, как предписывает мне мой долг, отвезу арестованного в крепость, а затем немедленно же отправлюсь с докладом государыне императрицы. Затем, обращаясь к Мировичу, он прибавил: «Объясните вашей даме, что это единственный выход из запутанного положения». «Прошу тебя, Аделина», — глухим голосом сказал Мирович, — «делай так, как говорит генерал. Мы успеем по дороге сказать друг другу последние прости». «Хорошо», — сказала Аделина. «Так как ты хочешь этого, то я подчинюсь. И раз этот господин действительно отправляется к государине императрице, то я ничего больше и не требую. Вопрос идет лишь о нескольких часах, пока все не выяснится. Вперед же, моя карета, к вашим услугам». Она выпрыгнула из лодки и заботливо поддерживала скованные руки своего возлюбленного, когда тот следовал за нею. Затем она поспешила в карету. — Я жду от вас, сударь, — проговорил Бередников, идя за Мировичем, — что вы ничего не расскажете этой даме о причине своего ареста, так как это должно быть известно только одной государыне. Этим вы только ухудшите свое положение. Если вы не дадите мне обещания, то я не могу разрешить вам ехать вместе с вашей невестой. — Не беспокойтесь, генерал, — ответил Мирович, — я проиграл большую игру, но никто не упрекнет меня в том, что я не с достоинством переношу свое несчастье. Аделина приказала кучеру повернуть карету. Бередников посадил рядом с ней Мировича, а сам с другим офицером занял место напротив них. С той же скоростью, с какой выехала Аделина из Петербурга, отправилась она теперь в обратный путь в сопровождении казаков и кавалерии. — Ничего не бойся, мой дорогой, — сказала Аделина, нисколько не заботясь, что при их разговоре присутствует генерал. — Тебя должны были арестовать, но в это же самое время чуть не увезли меня. — Увезли тебя? — спросил Мирович. — Кто? Куда? — Кто? — воскликнула Аделина. — Кто же посмел бы сделать это, кроме высокомерного Орлова, уповающего на то, что ему все благополучно сойдет с рук? Я думала, что еду к тебе, а вместо того была выдана ему. Об этом я расскажу тебе потом. Ты поймешь, если я скажу тебе, что Ушаков, которого ты считал за друга, был слепым орудием Орлова. Мирович с возгласом отчаяния откинулся на подушке сиденья. — Ушаков — предатель? — Ушаков — шпион Орлова? О, теперь я все понимаю. Так вот, какое было намерение. О, ваше превосходительство! — воскликнул он, обращаясь к Бередникову. — Понимаете ли вы весь ужас моего положения? Я был орудием коварного плана. Я стал игрушкой мрачной судьбы, но, клянусь Богом, генерал, я считаю себя чистым, как ангел в сравнении с тем, кто управлял нитями этой проклятой игры. Бередников ничего не ответил, но незаметно пожал руку арестованному. Аделина не поняла смысла этих слов. Она все еще думала, что арест ее возлюбленного — дело рук Орлова, и пыталась снова успокоить Мировича и пробудить в нем надежду на милость императрицы. Прибыли в Петербург. Бередников распорядился ехать в крепость, где сдал Мировича и о чем-то таинственно переговорил с комендантом. Аделина не противоречила, так как была уверена, что все дело вскоре выяснится, и заключение ее возлюбленного продлится лишь несколько часов. Она крепко обняла его и выразила напоследок надежду счастливой встречи, а затем поехала с генералом в Зимний дворец. Утро уже вступило в свои права, улицы Петербурга оживились, а дворцовая жизнь была в полном ходу, так как императрица вставала рано и прежде всего просматривала корреспонденцию, поступавшую со всех концов ее империи. Бередников был принят ею немедленно. Аделина ни на шаг не отступала от него и вместе с ним вошла в кабинет. Екатерина Алексеевна сидела за письменным столом, рядом с ней стоял маленький столик с сервизом из северского фарфора, так как она обыкновенно завтракала в этот час. — Что привело моего верного и храброго коменданта ко мне в этот ранний час? — спросила она с милостивой улыбкой, но вдруг с удивлением поднялась, увидев Аделину, стоявшую позади генерала. — Вы здесь, дитя мое? Что это значит? Разве вам было сделано какое-нибудь затруднение при исполнении моего приказа? — спросила она, наморщивая лоб. — О, ваше императорское величество! — воскликнула Аделина. Помогите мне разрушить злое дело, которым хотят уничтожить мое счастье, мою любовь. Несчастный, которого я должна была привести к вам, находится в тюрьме. О, не медлите, освободите его оттуда. Императрица с изумлением слушала артистку и тотчас же спросила: он арестован? Мирович арестован? Что это значит, генерал? Разве эта девушка не показывала вам моего приказа? Я видел его, — возразил Бередников, — но не смел исполнить его, пока не объясню вам, ваше императорское величество, всего, что случилось. — Сударыня, — продолжал он, обращаясь к Аделине, — вы видите, я сдержал слово и стою перед государыней императрицей, но то, что я должен сказать ей, вы не можете слышать, поэтому прошу вас удалиться и ожидать решения ее императорского величества. — Ступайте, дитя мое, ступайте, — проговорила в свою очередь Екатерина Алексеевна, слушавшая коменданта с удивлением. — Не бойтесь ничего. Несколько нерешительно и недоверчиво глядя на Бередникова, Аделина повиновалась и вышла из кабинета. Бередников по-военному кратко рассказал все, что произошло в ту роковую ночь. Государыня, как подкошенная, опустилась в кресло. — Боже мой! — вздыхала она, закрывая лицо руками. — Я невинна в этой крови. Я ничего не знала об этом жестоком приказе. — Благодарю Бога за эти слова вашего императорского величества, — сказал Бередников. — О, если бы только русский народ поверил им так же, как я верю! И как это было возможно возбудить к такому неслыханно дерзкому поступку солдат и офицеров? — спросила государня. — Я сам этого не понимаю, — возразил Бередников. — Непроницаемая тайна лежит на всем. Подделали сенатский указ. Но как все происходило, узнает следствие. Друг подпоручика Мировича, принимавший главное участие в заговоре, бесследно исчез. Это был подпоручик Павел Ушаков. Неужели поддельный сенатский указ мог заставить взбунтоваться моих солдат? Мрачно проговорила Екатерина Алексеевна. Что произошло бы, тихо прибавила она, если приказ был настоящий? На один момент она, по-видимому, погрузилась в мрачные думы, в то же время перебирая что-то в памяти, а затем сказала: «Ушаков, Ушаков, где я слышала это имя? Не связано ли это имя с похищением моей маленькой актрисы? Да-да, так оно и было!» Она резко позвонила в звонок и приказала немедленно позвать Потемкина. Через несколько мгновений последний уже находился в кабинете императрицы. Когда он увидел генерала Бередникова, едва заметный отблеск радости блеснул на его лице. — Не называл ли ты мне, Григорий Александрович, имени подпоручика Ушакова? — спросила Екатерина Алексеевна. — Это был доверенный князя Орлова, услугами которого он воспользовался для похищения актрисы Леметр, и который играл роль наперсника подпоручика Василия Мировича, ее возлюбленного.